который осторожно заглядывал в развалы первых этажей. «Нет, но сухие в округе есть». А зверье неожиданно озвучил мысль, что подкралось из-под корки. Подсознательно ждал от одичавшего города сюрпризов, но тот не спешил тешить стереотипы. «Сожраны», — лаконично ответил боец. «Можно крыс найти, что покрупнее вырезано фанами и сухими. У крупных лагерей всегда так, то есть ничего такого зубастого в ночи не таится, намекаешь на байки мусорщиков». «Говорю же, веры им нет, а байки, сука, есть». Я решительно шагнул в темноту подъездного блока. Дойдет очередь и до местного фольклора. Осмотрелся. Этажа до четвертого можно пробраться по завалам лестниц. Трудно, но можно. Дальше уйти в квартиры, обойти плотно сцепленные осколки плиты, поискать проход наверх. Перекрытия дырявые. Стукнуло. Шеск деловито отбарабанил древком копья по стене. Посыпалось. Под моим взглядом тощий изобразил смущение. Проверил. Меня разок так завалило, а теперь мы оба под потенциальным обвалом. Вместе веселее, да, да все надежно, Джимми, нас выдержит. Оставил выводы напарника без комментариев. К сожалению, дрессурой пока заниматься некогда, но я пометил пунктик. Шест хорош, а станет еще лучше, если не пристрелю его к хренам с досады. Начали восхождение. Шест с рюкзаками по габаритам едва вписывался в изломы, но молча полз, вспахивая слежавшийся мусор. Обломки держали плотно, едва заметный люфт присутствовал, щекоча нервы. Когда переползли в квартиры, стало полегче. Само собой, здесь побывали до нас, оставив лишь клочки да щепки. Немного пластика, стекла разнесено по углам, все деревянные части вынесены, остались лишь бетон да лохмотья выцветших обоев. Подсаживая шеста на этаж выше, в пролом обвалившегося потолка, чуть не крякнул, а он меня выдернул рыбкой, черт костлявый. Так и пробрались до восьмого, отмотав по горизонтали, чуть меньше, чем по вертикали. Кое-где балансировали над пропастью, на узких перешейках плит, и ползли, зло прокачивая воздух. На восьмом этаже присмотрели комнатенку при остатках фронтальной стены. Над нами серо-жемчужное небо, легкие дуновения пробирали прохладцей. Мародерка сюда захаживала реже, оставив части разломанного шкафа, перекошенную тумбочку с пачкой желтых газет. На полу, под грязью, просматривался ковер. Если и в соседних апартаментах, что найдем, место на загляденье. Шест высунулся в остатки оконного проема и бегло осмотрел близлежащую территорию. С сожалением сказал: «Костерок на запалишь, срисуют. Разгружайся, проверим подношения». Из шкафной дверцы, камней и принесенных частей сгнившего дивана в полчаса соорудили приемлемые седалища и столик. Тощий присел, довольно хрюкнул и помассировал ноги, повращал руками. Я молча стоял. Боец осознал, расслабился без команды, встал и проверил все подходы, сунул пальцы в каждую щелку. «Если откусит, вернешься и доложишь». «Понял, командир». Шест утопал в ближайший пролом. Удалявшийся скрип порадовал скоростью действа. Пока боец при деле, изучил окрестности. Морду в проеме не светил, прислонился к стене. Что сказать, развалины порадовали изобилием развалин. Дороги, тропки, разъезды. Видимость далека от идеальной. Хотя несколько приметных точек разглядел, где-то там меня тащил маэстро. Вот и определились. Оттуда при должном старании найду дорогу к крысолову. Хочу порадовать пенсионера, потешить мою природную общительность. Заодно проверил лучось в туманной дали. Незыблемо светит, зараза, отдается легким током в метке. Градусов 15 правее, проявился сигнал синса, совсем слабый, вроде фантомной щекотки. Оценку перспективы счел удавшийся, с тем и переместился на сидушку. Вернулся шест, потиравший плечо, зацепился. Он сел, покряхтел, притираясь, и доложил: «Чисто, никто не подберется незамеченным, там реально можно навернуться». Я кивнул, принимая информацию. Над полезной словесной нагрузкой тощего стоило поработать, но и я не без греха, когда допекут. Общий стресс, близость смерти и еще там по мелочам. Сгружай рюкзаки, займемся приятным. А дверцу дробно стукнуло, зашуршало. Если было чего бьющееся, можно не искать. Довольный шест полез за гребущими маслами к ремням и завязкам. Потрошитель на полставки. Сперва, что вынесли со стадиона, вытряхнули, разложили, и я призадумался. 7 упаковок гречки, 3 риса и 4 рожек. Часть изготовителей знакомы пестрыми логотипами, сам не брал, но на полках видел. 5 банок овощных консервов, которым немало досталось от времени. Я повертел помятую жесть, нашел срок годности с потертыми цифрами и забыл, как страшный сон. Но смерть от просрочки будет позорной. 3 полуторалитровых бутылки с водой и даже относительно прозрачной. На донышке колыхалась некая перхоть, но жажда пренебрежительно фыркнула. «По банке и 5 глотков воды», — сказал я в ответ на отчетливую просьбу во взгляде шеста. Чет рисковато он принял роль ведомого, хотя встречал и таких, из них получались толковые исполнители, но с творческой инициативой беда. «А нам, БЛ, не спектакли ставить?» — встрепенулся внутренний голос. «Там еще мясное было, в основном оно и было. Ты велел не брать», — пояснил шест и присосался к бутылке. «Его глотки, это что-то, мой просчет, не учел. Сперва разберем хабар. Подавая пример, я закопался в первый рюкзачок. По итогам первой боевой мы стали, несомненно, богаче. При текущем раскладе и рулон туалетной бумаги показатели обеспеченности, а у нас их 3. Вилки, ложки, ножи перебрали и оставили себе, которые почище. Пластиковые миски, одноразовая посуда на последнем издыхании, табак, соль в мешочках, 4 пакетика чая, пересушенного минимум 2 раза, рабочий фонарик на батарейках, которые удивительно сохранились. В одном из рюкзаков обнаружился ухоженный плюшевый заяц с оторванным ухом и был закинут тощим в угол, а могло получиться трогательно. Запасного белья и тому подобного не нашлось, совсем. Фаны попались смелые, шли без оглядки и без скидок на слабость. Уважаю. Вдосталь собрали перевязочного материала, попалось даже несколько упаковок стерильных бинтов. У всех в запасе присутствовали пустые блистеры под адхары. Их велел забирать без обсуждений. Веяние нового времени, никогда не знаешь, где найдешь, а где просришься. Особую радость доставили запасы воды в 0,5 исполнения и 2 побитых фляги. Из одной напахнуло дешевым первачом. Под конец шест обнаружил зеркальце, критически себя осмотрел, хмыкнул и протянул мне. Я успел увидеть в коротком отблеске перемазанную ущербную физиономию и коротко резюмировал. Выбрось. Куда? Нах. В углу рядом с сиротливым зайцем коротко звякнуло. Общую сортировку и отделение зерен от плевел завершили ударными темпами, разобрали полезное добро на 2 рюкзака, оставив немного еды на обещанный мной перекус. Еще момент. Есть запасной пистолет и пару обоим. Ты как по части огнестрела? Спросил для проформы, чтобы не оставлять непоняток. Тощий видел мое оружие, но смолчал, не проявляясь. Он мотнул головой. Не обучен. В свое время не смогли достать, не потянули цену, да и привычен я к адскому плевку. Шест погладил шмалобой, пристроенный подле седалища. Адский плевок, я махнул рукой. Не отвечай, из обязательного экипируешь вон тот нож, копье заменим чем-то более весомым. Жалко кол, тощий подвигал челюстью, обозначая эмоцию. Тупо загадка, у ворона привык к пожарному топору, который здоровый, типа, штурмовой. Достанем, боец, обещаю. И шест поверил. Довольно кивнул. В открытую банку с овощным рагу я церемонно погрузил обретенную вилку с отломанным зубчиком. К удобствам отношусь без пиетета, но при наличии одобряю. Пара глотков смазали пищевод и нектаром упали в желудок. Тенденции положительны, а дальше не каркай, Джимми. Теперь поговорим. Если не понял, я не местный, поэтому вопросы будут простые и удивительные. Начал я разговор, когда голод чуть сбавил обороты. Мелькнула мысль о Беа, но была раздавлена волей. «Спрашивай», — шест пожал плечами. «Ты командир, сперва объясни, что за проводники?» Думал, слухи, замялся напарник. «Один охотник, другому, как говорится, кажись, из семейки шваха болтали, пересекались как-то у костерка. Вроде есть умельцы, которые новые ширмы чуют, ну и, наверное, открыть могут. А там, прикинь, чистая зона и счастье даром, любопытные байки». Прям вписываются в реальность сенсов и встроенной функции. Вывод. Очередной вектор поисков, пока на грани мифов. И надо бы придержать бойца на пороге сладостной мечты. В сказки веришь? Ширму открыть могу, ты видел, но никаких чистых зон и счастья. Просто идешь за мной, а там как случится. И не болтай лишнего. Само собой, шест многозначительно повращал глазами. Это наша информация. Кроме фанов поблизости есть лагеря, если из крупных, то только разорители. Ну не то, чтобы поблизости, они вроде как за ширмой, а то и парочка наберется. Точно не знаю, народ бродит, треплется. У разорителей большая территория, много отжали, многих подмяли. Та троица у Вальтера. Сдохли, пресек я возможные догадки. Это нехорошо, разорители не простят, все знают. Шест помрачнел, сведя физиономию в гримасу напряжения. Если встанут на след, нам хана. Говорят, их боевая тройка в легкую может вырезать средний лагерь. Боевая тройка, день то только расцветает. Ответы привносят ясность, ясность дает будущее. Контролеры две ведьмы, так говорят, ты их видел? Да, и это подводит нас ко второму вопросу. На какой Эдхари ты воспрял, шест? Геа удивленно ответил напарник, все знают. Вальтер тоже приобщился, если не понял. Уфанов, так-то не очень по части обращенных, не свезло. Это ж лотерея, расскажи про себя. Мне важно понять принцип. Я заинтересовался. Мне достались пира и аква, отмеченные сенсом, как элементы с нестабильной интеграцией. И прям чувствовалось даже поболи. Понять и разобраться крайне важно, чтобы выжить и не сломаться. Влип по случаю. Рядовая охота. Шли на Шварца и встряли. Две отары сухих, много упитанных. Пока кружили, запутывали по развалинам. Меня оттеснили к магазинчику «Зеленая хрень», ну я так называю, там реально нарисовано. Видя мое нетерпение, шест собрался, попал в разлом и провалился. Если ты не в теме, геа трудно заметить. Пока пытался выбраться сослепу всосал всю отхару. И как, точно заживо закопали. Тяжесть не вдохнуть, думал опозорюсь, ну, понимаешь. Не знал, как пахнет могила, а там узнал. Может, конечно, померещилось. Когда очнулся, в пролом уже скреблись, в десяток рук, хотели выскрести, как остатки на донышке, скрывать не буду, пересрал, а в башке только одно, лишь бы не сгрызли, лишь бы не сгрызли. Кому угодно, готов был помолиться, чтобы уйти, как таран, насквозь и чтоб суки, как кегли, и, поторопил, ушел, помню накатило жаром, туман в мозгах, я ору и бегу, Адхара дала силу, ворон почти так и сказал, вот с тех пор. Шест посмотрел на лопаты ладоней, сжал кулаки. Мне повезло, большинство после Адхары не выживает. В пользу только Беа, Геа, Айра и Аква, скорее сдохнешь, чем обратишься. Немногие готовы рискнуть, ну, из тех, кого знаю, конечно, в зонах всякой хрени по паре. Апира? Спросил и внутренний замер. Смерть. Человек сгорает, как фитилек, воет страшно, а пахнет ничего так, крысятинкой средней прожарки. Едал как-то, я понял, остановил бойца. Общая серость дня потемнела. Точно мало мне проблем, довеском еще одна прилетела. Еще что можешь сказать про местные группировки? Остальные так, по мелочи, вроде нас с вороном. Крутятся, прячутся, договариваются. Если свезет, урвут кусочек и протянут еще день. Одиночкам проще, но таких не люблю. Редко оседают на месте, все в пути. Сучьи пилигримы, лезут. Куда хотят, забирают чужое. Типа, мол, не знали, что чужое, не написано. Я парень отписал, шест потряс кулаком. Но, сука, пилигримов, многие привечают. Ходят далеко, рассказывают новое. Ворон говорил, дилемма. С дилеммами, боец, сразу ко мне. Решу, что по Адхарам. Зачем их собирают, если не хотят пользовать? Не понял. Шест искренне удивился. Это ж Адхары. За биоглотку перегрызут в легкую. Торговцы берут без вопросов, дерут в три дорога, но можно реально достать всякое полезное. И опять же, если свезет, можешь подняться, обращенных привечают. Шест осекся, вспомнив фанов, и буркнул. Если не мудаки, опять торговцы, элита бытия. Любопытно, неужели ни одна продуманная сука не попыталась их раскулачить? Ведь очевидный маневр. Зачем отдавать, если есть шанс поймать в особо циничной? Чего-то я не знаю. Но с вопросами пока по времени. Картина чуть прояснилась, достаточно для осмысления и планирования, и страшно захотелось заглянуть к разорителям. Ведьмы, надо же.